Пятница. Пересоберите себя. Сами себя мы знаем лучше, чем кто бы то ни был. Так почему бы вам не начать экономить на сеансах психотерапии? Сейчас покажу, как это делается. На что тратить сэкономленное, подсказывать не буду. Это ваше личное дело. Вот мы и дошли до главы, которая сторицей окупит ваши расходы на покупку этой книги. Чем пускать 1000 рублей в год на ветер психотерапии? За несколько сотен, в которые вам обошлась эта книга, я проведу вас от и до по пути обретения новых убеждений, взглядов и действий, которые помогут вам переформировать свою личность к лучшему. Но есть одна вещь, которую вам нужно проделать прежде всего. Хватит ломать комедию. У вас же энергии не хватит на то, чтобы продолжать созидать свою притворную личину. Да-да, ту самую лощеную маску, которую вы выставляете миру на показ. И одновременно совершенствовать свою истинную личность. Того человека, каким вы себя знаете изнутри. Рано или поздно вам неизбежно придется сделать этот выбор. Чего я на самом деле хочу? Измениться или и дальше притворяться? Все мы поставлены перед выбором. Либо самосовершенствование, либо притворство. Увы, слишком многие из нас выбирают второй путь и целыми днями только тем и занимаются, что строят из себя фейковых персонажей. Ну а вы что? Если тоже подбираете, то позвольте спросить, а зачем вам понадобилось выдавать себя за кого-то другого, а? Вы же уникальная личность, как снежинка. Хорошо, допустим, форма вашей снежинки вам временами не нравится. Но ведь именно некоторые странности и неправильности структуры как раз и делают ваше «я» уникальным и единственным в своем роде во всей Вселенной. Скажите, зачем вам тратить все свое время и силы на попытки вжиться в чужой образ? Не лучше ли перестать притворяться и зажить собственной жизнью? Выявив свою истинную личностную сущность и отождествив себя с нею, осознав сильные и слабые стороны, свойственные вам по порядку рождения, отказавшись от самообмана или от принятия ложных представлений о себе, исподволь навязываемых вам извне, и познав свой язык любви, вы теперь в полной готовности к преображению, к тому, чтобы стать новым «я». Если кто сомневается, просто оглянитесь на себя, какими вы были в понедельник, и поразитесь изменениям. Но работа над собой еще не завершена. Каждый из вас слишком долго пробыл тем, кем до сих пор является. А теперь вам предстоит взять с собой то, что узнали, и двинуться дальше с новой решимостью не подвести себя самих и довести начатое до конца. Иными словами, возьмите паузу и соберитесь с духом. Размышляя о людях, прошедших через настоящее изменение своей личности, я всякий раз вспоминаю Стива Мартина, одного из моих самых любимых актеров. Буйно помешанный. Актер Стив Мартин изначально получил известность в качестве эстрадного комика. Настоящим хитом стал скетч «Два буйно помешанных», показанный в субботнем вечере в прямом эфире. «Субботний вечер в прямом эфире» – еженедельное юмористическое шоу, выходящее на канале NBC с 1975 года. Они там на пару с Дэном Эйкройдом играют двух олиповато одетых, шумных и болтливых братьев-придурков из разряда «И смех, и грех». На обложке одного его раннего альбома с шуточными песнями Мартин изображен с воздушными шариками на голове, на лицевой стороне и с головой, проткнутой стрелой из лука, на оборотной. Если что-то хоть как-то поддавалось высмеиванию, Стив Мартин непременно поднимал это на смех. Как-то раз он предстал в субботнем вечере в образе фараона Тутанхамона на коньках. Самый чистопородный йорк, какие только бывают. Что и неудивительно, ведь Мартин – младший из двух детей в семье. И склонность к лицедейству проявилась в нем уже в раннем детстве. В пятилетнем возрасте он запоминал наизусть и потешно воспроизводил на школьных угадайках номера рыжего скелтона. Рыжий скелтон – американский клоун, мим и комик. Классик бурлеска и водевиля. Еще в старших классах Мартин начал летом подрабатывать уличными выступлениями в Диснейленде и в парке Кнотсбери Фарм. Парк аттракционов и развлечений в городе Буэна-Парк на юге штата Калифорния. В школе он был записным паяцем в своем классе, а по окончании подрядился писать тексты скетчей и песен для весьма известных артистов комедийного жанра, включая Smothers Brothers, дуэт Сонни и Шер, Дика Ван Дайка. В 1970 году Мартин решает и сам выстрелить в роли стендап-комика. По-настоящему его карьера, однако, раскрутилась лишь 6 годами позже, с приглашением его на субботний вечер. А его взлет произошел в самом конце 70-х на волне сногсшибательного успеха фильма «Придурок», сделавшего его популярнейшим комедийным актером того времени. Мне лично из всех фильмов со Стивом Мартином больше всего нравится снятая в 1986 году по его же сценарию комедия «Три амиго». Считал и считаю этот шедевр недооцененным критиками. Он однозначно тянет на 5 с плюсом. И мы всей семьей столько раз его пересматривали, что я весь сценарий помню наизусть. Выразить не могу, насколько я был потрясен, узнав, что и сам Мартин считает «Три амиго» вершиной своего творчества и относит его к разряду непревзойденных комедий из числа тех, как он выразился в одном журнальном интервью, которые смотришь, не отрываясь от начала и до конца. Да так, что голову теряешь от смеха. Интересно, что Мартин всю свою жизнь примерял на себя абсолютно разные образы собственной личности. Так что, если кто-то вдруг вздумал бы навесить на него ярлык «Йорк» и на этом успокоиться, это было бы печальным заблуждением. Вот мы говорили, что в школе Мартин был записным паяцем. А он, между тем, школу окончил на отлично. Поступил в университет штата Калифорния в Лонг-Бич. И там тоже ходил в отличниках. Собирался стать профессором философии. А потом вдруг взял и бросил колледж ради карьеры стендап-комика с ее стандартными и в целом туповатыми шуточками, ужимками и толстыми намеками. Затем он на какое-то время неожиданно посерьезнел, и в его жизни начался отрезок, прямой как стрела, выражаясь словами одного биографа. Мартин коротко подстригся, сбрил усы и бороду и стал появляться на сцене драмтеатра в безукоризненной белой тройке. Надолго у него серьезности не хватило, и вскоре Мартин вернулся к безумно забавному стилю, который можно назвать феерическим гротеском. И тут он, казалось бы, напал на свою жилу. Однако вслед за колоссальным успехом «Придурка» Мартин еще раз посерьезнел и снялся в главной роли в «Грошах с неба» – мрачнейшей драме с трагической развязкой. И хотя за этим беспросветным мраком снова последовала череда комедий, Мартин продолжил регулярно возвращаться в серьезное амплуа. В частности, в «Большом каньоне» и «Испанском узнике». Наконец он снискал еще и лавры признанного драматурга и прозаика. Литературные критики весьма высоко оценили такие его произведения, как пьеса «Пикассо в резвом кролике» и повесть «Продавщица». Популярнейшим у богемных обитателей Монмартра кабаре «Резвый кролик» осенью 1904 года завязывается гипотетическая мировоззренческая дискуссия между Пабло Пикассо и Альбертом Эйнштейном, окончательно укрепляющая художника и физика в их новаторских идеях кубизма и теории относительности в силу их общности. Это уже явно дела немецкого дога или королевского пуделя, но никак не йоркширского терьера-последыша. Хотя его безумные комические антрепризы и вписывались в модель поведения Йорка вроде бы идеально, Мартин всю жизнь ухитрялся ускользать от приклеивания к нему стойкого жанрового ярлыка. Живет он у себя в Лос-Анджелесе, между прочим, в угловом особняке весьма хитрой Г-образной архитектуры. Оба фасада там глухие, без окон. И сам Мартин называет его «домом, который говорит прочь отсюда». О том, что в крови этого, казалось бы, игривого экстраверта Йорка есть и густая примесь крови угрюмого интроверта, свидетельствует даже дизайн визиток Мартина. Раздавать автографы и общаться с поклонниками ему не по душе, и вместо этого Стив одаривает их визитками, на которых за его факсимильной подписью значится: «Настоящим удостоверяю, что вы имели честь лично встретиться со мною и убедиться, что я человек добрый, вежливый, интеллигентный и остроумный». Мне кажется, что у Стива Мартина явно прослеживаются и наклонности, присущие королевскому пуделю, в частности, перфекционизм. На вопрос о том, как он пишет свои работы, он как-то раз ответил: «Я? Да потихоньку, помаленьку. Иногда годы уходят на то, чтобы закончить». И тут же включает Йорка: «Никогда не считал и не желаю считать это работой. Да я самой мысли, что мне нужно потрудиться что-то написать, не пережил бы». И дополнительно в подтверждении своего йоркширского характера Мартин добавляет, что и комедиантом он не работает, а просто является таковым по своей природе. «Это у меня ген такой, нести дичь», — говорит он. «Короче, я шут». Слова Стива Мартина показывают, насколько полезно бывает получше познать самих себя. Он понимает, что хочет веселья. Он не хочет утруждать себя раздумьями над замыслом книги, но при этом в полной мере отдает себе отчет и в том, что пишет не просто забавы ради, а еще и о важнейших вещах. Есть в нем и эта жила серьезного глубокомыслия. И он осознанно увязывает между собой разнородные аспекты своей многосоставной личности, то есть делает то, о чем мы с вами говорили в понедельник. «Вы лжете самому себе. Я не смогу изменить себя. Мне некогда меняться. Мне нет дела до мнения окружающих. Пытаюсь изменить себя, но тщетно». Пример Мартина также убедительно показывает нам, что человек способен изменить личность, не изменяя себе, а в полной мере оставаясь собой по своей истинной сути. Пьесу «Пикассо в резвом кролике» сам Мартин называет переломной точкой в своей жизни. Помню, как смотрел ее постановку через год и думал: «Вот это да! Этим я реально горжусь!» Успехи на драматургическом поприще высвободили ему время для реализации столь разноплановых проектов, как написание эссе об искусстве игры на банджо для журнала Oxford American и статей о современной живописи для журнала Art News. Отчасти такая метаморфоза стала следствием обретенной с возрастом зрелости. Мартин объясняет: «Помню по молодости, услышав от других что-нибудь типа: „Плевать мне, что они там обо мне думают. Я отвечал: «Да что вы! Надо же! А я вот прислушиваюсь к мнению окружающих, потому что мне оно вовсе не безразлично». А затем стал обращать внимание на то, что это же все люди старше меня, те, кто твердит, что мне все равно, что обо мне думают. И меня осенило. Ага, тогда этого же надо еще дорасти. Наверное, с возрастом и я так смогу. Так я начал понемногу понимать, в чем дело. Действительно, со временем перестаешь заботиться о чужом мнении. Но к этому еще надо прийти. Нужно завершить начавшийся переход в новое качество. Комиков до глубины души беспокоит реакция окружающих, ведь от нее зависит их карьера. И для Мартина признание в том, что его все меньше волнует чужое мнение, стало воистину впечатляющим шагом по пути развития личности. Классный клоун на то и классный, что может и остудить пыл, и вызвать леденящий ужас, если надо. Кто вы? Вино или сусло? Глубочайшим потрясением, побудившим Стива Мартина к пересмотру своих взглядов на жизнь, стала череда невосполнимых потерь, когда он за год с небольшим лишился сначала отца, а следом и двух своих ближайших друзей. На эту же черную полосу в жизни Мартина пришелся и болезненный, и при этом весьма грязный развод. Возможно, подобного рода жизненные обстоятельства как раз и побудили вас обратиться к этой книге. Гибель близкого друга, потеря работы, кончина отца или матери, или какое-то еще тяжелое потрясение заставило вас глубоко задуматься, вероятно, впервые в жизни, о том, что в вашей жизни главное. И не пора ли вам начать меняться, как Скруджу на святке? Имеется в виду герой сказки Чарльза Диккенса «Рождественская песнь». Скупой и алчный ростовщик Эбенезер Скрудж, перевоспитанный святочными духами, которые наглядно показали скряге, что если он не возлюбит ближних, то после смерти никто не помянет его добрым словом. В ответ на обрушившиеся на него тяготы жизни Мартин, как он сам говорит, типа изменился. И психологически, и профессионально. «Посмотрел я на то, что делаю, и остался недоволен», — поясняет он. «Как киноактер, я очень и очень далек от совершенства. В писательстве, да, все просто великолепно. И я остался очень доволен собой. На самом деле, только это меня и спасло от эмоционального краха. Тот факт, что все-таки есть хоть что-то, чем я могу по праву гордиться». И тогда Мартин взял трехлетнюю паузу в актерском деле, чтобы заняться работой над собой. Друзья быстро заметили перемены в нем. «По-моему, он сделался более открытым», считает режиссер Фрэнк Оз. «Во-первых, он стал более теплым и душевным человеком, а во-вторых, более разноплановым. Если хотите, он перебродил и стал больше похож на выдержанное вино, чем на виноградное сусло. И это бесспорно хорошо». Мощное заявление, правда ведь? Вот вам лично разве не хотелось бы услышать подобный отзыв о себе от кого-то из друзей? Скажем: «Да, Сюзанна теперь стала как марочное вино. Не то что раньше, сусло суслом». Голливудский продюсер Брайан Грейзер рассказывает, что раньше ему приходилось мириться с тем, что Мартин мог, к примеру, позвонить ему, разбудив среди ночи, со словами: «Слушай, у меня к тебе очень важный разговор». А через полминуты, так ничего толком не сказав, дать отбой: «Ну все, бывай». Это и есть характер поведения забродившего виноградного сусла. С тех пор Мартин сильно изменился и твердо решил столько-то раз в неделю проводить званые ужины поочередно, в порядке ротации, приглашая на них друзей. С тем, чтобы целенаправленно упорядочить свою социальную жизнь и расширить круг общения за счет гостей, не имеющих отношения к голливудской тусовке, дабы обогатить свой личный опыт и понимание жизни. Такого рода отношения – это уже зрелое, выдержанное вино. Теперь, когда ему далеко за 60, Мартин имеет возможность оглянуться назад и переоценить прожитые годы. «Мне в свое время нужно было бы личной жизни столько же внимания уделять, сколько я уделял профессиональной», — сказал он одному журналисту. «Не знаю, как так вышло, но теперь все меняется. Единственное, о чем жалею, что поздновато меня жизнь этому научила. Недавно вот посидели, поговорили с одной мудрой женщиной. Ей за 80. Так она мне прямо так и сказала: «Ну вот, наконец-то вы за ум взялись. Умнеть никогда не поздно». Так что Стив Мартин в своем развитии не останавливается, а продолжает работать и работать над собой. Он признал за собой допущенные по жизни слабости и ошибки. К примеру, склонность к поверхностным отношениям с людьми. И решил изменить себя, дабы не повторять их впредь. Не теряя присущего ему чувства юмора, воистину бесценного природного дара, Мартин углубил свою личность настолько, что теперь слывет среди друзей еще и мудрым человеком. Поэтому я вам и советую считать свою личность вещью в работе, далекой от завершения. Какие слабости обнаружились в вас в результате прослушивания этой книги? Какие изменения в отношении к себе, людям и жизни вами задуманы? Слом привычных схем поведения. Чтобы стать новым «я», для начала нужно решить для себя, что вы реально хотите по-настоящему измениться. Нужно содрать с себя и отбросить притворную личину и решиться далее являть свою истинную сущность и себе, и окружающим. Но и этого мало, и ничего не выйдет, если вы не уловите следующий важнейший момент. Лучше объяснить его на хорошем примере из реальной жизни. Был такой рецидивист. Звали его Уэйн Карлсон. По кривой дорожке он пошел рано. Ему едва исполнилось 18 лет, когда он получил свой первый год тюрьмы за кражу автомобиля и отправился в колонию общего режима у себя в Принц-Альберте. Он родом из канадской провинции Саскачеван. Для 18-летнего год может показаться безумно долгим сроком, а в тюрьме и подавно. Тем более, что жизнь там не сахар. К примеру, курение там запрещено. Хотя сигареты с воли зэкам тайно передавать все равно ухитряются. Спичек и зажигалок нет. И единственный способ прикурить – обернуть в сортире туалетной бумагой вилку из столовой и потыкать ею в открытую розетку. С риском для жизни, понятно. Но курение же так или иначе убивает. Через несколько месяцев Карлсон не выдержал и решился на побег. Успешно. Но через некоторое время его поймали и накинули срок. Дольше срок – сильнее решимость. И Карлсон бежал из тюрьмы повторно. Опять поймали. Опять накинули. Так и продолжалось. И в итоге Карлсон с 13 побегами поставил рекорд Северной Америки. Вот только первоначальный годичный срок у него растянулся в итоге до 30 лет строгого режима. Не научила жизнь Уэйна Карлсона уму-разуму. Как ступил на кривую дорожку с самого начала, так и понеслось по накатанной. И вредная привычка к побегам в итоге обошлась ему в 3 потерянных десятилетия лучшей поры жизни. Ну а сами-то вы как? Какие ошибки в начале жизненного пути и вредные привычки не дают каждому из вас зажить так, как хочется? Что лично вам мешает стать тем, кем хочется? Лучшее определение безумия из тех, что мне когда-либо попадались, это безумие делать раз за разом одно и то же и всякий раз ожидать других результатов. Но разве мы не ведем себя именно так, раз за разом повторяя одни и те же ошибки и демонстрируя тем самым свое нежелание или неспособность меняться? Не наступаем ли мы, подобно Уэйну Карлсону, раз за разом на одни и те же грабли? И ведь этими многократными повторами мы всякий раз усугубляем и усугубляем ситуацию, а зачастую в процессе этого хождения по кругу еще и ломаем жизнь и себе, и близким. Знаете, почему люди готовы расстаться с $225 за сеанс психотерапии? Потому что они принимают неверные решения. Все проще простого. А причина, по которой они месяц за месяцем продолжают с готовностью платить по $225 за визит к психологу, в том, что они продолжают принимать плохие решения и нуждаются в том, чтобы услышать объективное мнение компетентного специалиста, который помог бы им сломать привычную порочную схему поведения и спросил бы с них за их поступки. Скажу без обиняков. Прослушивание этой книги ничего вам не даст, если вы продолжите принимать столь же скудоумные решения, как в прошлом. Вы просто загоните себя в угол и опустите руки еще до того, как хотя бы начнете меняться к лучшему. Это как одна моя клиентка, женщина под 30, все жаловалась. Жизнь ко мне так несправедлива. Да, сожитель сделал ей ребенка и ушел к другой. А по факту, она сама изначально грубо ошиблась, выбрав себе такого сожителя. Ведь это хоть и старая присказка, но еще какая верная, что каждый находит то, что ищет. Теперь ей предстоит как-то жить с последствиями. И если она не осознает, что это ее собственный выбор и собственные действия довели ее до положения матери-одиночки, она так и продолжит связываться с типами подобного же рода. Так со временем, и весьма скоро, она и окажется с 3-4 детьми на руках, и все от разных отцов, ни один из которых даже алиментов ей платить не будет, потому что нечем. А годам к 40-50 увянет и ее внешность блондинки-попрыгуньи, и останется она одна-одинешенька в жестоком и несправедливом, в ее понимании, мире. Но так ли уж жесток и несправедлив мир? Или она сама раз за разом чудовищно ошибалась с выбором? Вот и получила то, что имеет. И с чем теперь приходится жить? Я со счета собьюсь, если начну припоминать, сколько мужчин ко мне обращалось за советом, как исправить вдруг испортившихся детей. Да лучше бы их самих кто исправил. В конце концов, все они порушили собственные семьи, променяв жен на кого-нибудь помоложе или на личную свободу в зрелом и сознательном возрасте. А теперь удивляются и даже сердятся. Откуда у их детей неуверенность в себе, бунтарские настроения или чувство покинутости и горького одиночества? Люди, раз за разом повторяющие одни и те же ошибки, обычно идеализируют самих себя до нельзя. Как следствие, Их представление о себе действительности не соответствует. А отсюда все новые и новые неверные решения. Они продолжают себя обманывать и искренне верить во всю ту ложь о самих себе, которую сами же себе и внушают. Величайшая же ложь, какой только можно обманывать себя, это «я же стараюсь так делать». Старание в зачет не идет. Вы или делаете, или не делаете то, о чем идет речь. А старание – это всего лишь состояние ума, ваш мысленный образ. Знаете, в чем разница между старанием и деланием? В степени обязательности. Проще же сказать «постараюсь это сделать». Ведь при такой формулировке данного себе и или другим обещания вы всегда оставляете за собой право пойти на попятную. Запасной выход из ситуации, если вдруг окажется, или вы решите, что затея вам не по зубам или не стоит тех трудов, которых она от вас требует, чтобы довести начатое до конца. Таким образом, если вы говорите «вот соберусь и постараюсь в будущем поступать иначе с понедельника», нет, лучше с первого числа. Ну ладно, с Нового года точно дам зарок. Только сначала новую работу найду. Вы с мертвой точки так и не сдвинетесь. А вот если вы твердо скажете: «На этой неделе я произвожу такие-то изменения, на следующей неделе делаю то-то и то-то, а вот эти вещи мне предстоит проделать в следующем месяце». Вот тогда у вас есть и стимул, и все шансы выполнить задуманное. Пересоберите свою личность. Если таким людям, как Стив Мартин, удалось капитально перетряхнуть свою личность, то почему бы и вам не попробовать? Информации к размышлению и усвоению я вам в этой книге дал предостаточно. Надеюсь, у вас хватило терпения высидеть со мной последовательно весь понедельник, вторник, среду и четверг. Если кто-то тут решил обмануть и меня, и себя, и начал прослушивание сразу с этой заключительной главы, то это нечестно, и попытка не засчитывается. Шагом марш отсюда к началу книги. И вдумчиво пройдите через все главы, и проработайте все в той последовательности, в которой там описано. Иначе не видать вам по-настоящему добротного нового «я», как своих ушей. Итак, сегодня великий день. День преображения вашей личности. День, когда вы соберете воедино все, о чем мы говорили. И решите отныне мыслить и действовать по-новому. А именно таким образом, чтобы это вело вас по верному пути к достижению избранной жизненной цели. Как вам осуществить переход на практике? Объясняю пошагово. Шаг номер один. Оглянитесь назад. Ведь вы купили эту книгу, чтобы что-то изменить в себе в настоящее время, ради изменения к лучшему своего будущего. К примеру, вы хотите сесть на диету и сбросить 1,5 пуда лишнего веса. Или вы хотите стать такой женой своему мужу, чтобы тот с работы с радостью и нетерпением мчался прямиком домой. Или же хотите добиться уважения со стороны коллег, начальства и или подчиненных. Но позитивно повлиять на будущее невозможно, без более полного понимания и осмысления своего прошлого. Иначе вам никак не понять, что именно можно и нужно менять, что выбирать и чего избегать впредь, чтобы всякий раз принимать по возможности наилучшие или оптимальные решения. Итак, каков первый шаг к любым переменам? Правильно, оглянуться и переосмыслить прошлое. Именно этим я занимался, учась в выпускном классе. Переосмысливал задним умом свои школьные годы. Все мои одноклассники размышляли и говорили исключительно о будущем, о том, в какой колледж или университет собираются поступать. Все вокруг пребывали в возбуждении от будоражащих планов и замыслов, а я все больше грустил. До меня дошло со всей отчетливостью, что никогда больше не будет вот эта наша дивная дружная семейка старшеклассников, соседей по провинциальному городку, тусоваться вечерами по пятницам в уличной сосисочной у Джека. Так что же это выходит? Ты никогда больше не увидишь, как Джим Ботан весь вечер так и ходит с клоунской рожей из-за невытертого с губ и из углов рта кетчупа? И никто ему не подскажет, из-за чего над ним все ржут? Спросил я как-то той весной сам себя. Получается, и Джилл в своем розовом кашемировом свитере перестанет отираться вокруг пижонского авто Горди, потряхивая гривой шикарных золотых волос. Ты хоть понимаешь, что и мы с помешанным лишимся возможности и дальше прикалываться над Джоном и ставить весь школьный двор на уши от смеха, поднимая на флагшток цветастые трусы мелкого Дики? Всему этому конец? И вдруг до меня дошло. Каким же дураком я был. Целых 4 года в старших классах только тем и занимался, что потешал одноклассников. По большей части лишь ради того, чтобы скрыть собственную неуверенность в себе. И куда меня в итоге привели все эти чудачества? Да никуда. Друзья готовятся строить свое будущее. А я что же? Вот он я. Гляжу вперед, а там ничего нет. Пустота. А за ней смутно угадывается пугающая реальность. Безрадостное будущее классического недоучки, без малейших перспектив на достижение успеха в жизни. У меня слов нет, чтобы передать, насколько важно для меня было оглянуться назад и понять, куда завели меня былые дела и почему это случилось. Если бы я заглядывал исключительно вперед, думал бы о том, как мне повеселее провести предстоящий год, я бы уподобился Чарли Брауну, который действительно всякий раз верил, что вот теперь-то все у него точно выйдет по-другому. И как нельзя лучше. Чарли Браун. Персонаж выходивших в 1950-х-2000-х годах комиксов «Арахис». Типаж неунывающего неудачника, чем-то сродни отечественному незнайке. На этот раз Люси уж точно не выхватит футбольный мяч у него прямо из-под ноги перед самым ударом. Если бы Чарли сподобился оглянуться на свое прошлое, он бы ни на йоту не верил словам Люси. Но он в жизни не оглядывался назад, а смотрел исключительно вперед, в будущее. И раз за разом неизменно наступал на одни и те же грабли. Как только у меня хватило смелости честно взглянуть на свое прошлое, болезненный опыт, надо сказать, я и преисполнился решимости впредь делать кое-что иначе, чем прежде. Слава Богу, что классным руководителем у нас была столь чуткая душа, как мисс Уилсон. Она-то мне и подсказала, что, возможно, я эту свою склонность к импровизированным приколам, в принципе, могу со временем научиться использовать и на благо людям. Она оказалась права. Полагаю, одна из причин, по которым я так часто провожу свои семинары в залах с исключительно стоячими местами, в том и заключается, что я помешан на том, чтобы всем и каждому было весело. Этим же чудеса распространения из устной молвы достигаются. 5 гарантий успеха в... да в чем угодно. 1. Поставьте цель. 2. Следите, чтобы цель была реалистичной. Не покушайтесь на то, что вам не по зубам. Третье. Не сомневайтесь в себе и своих способностях. Четвертое. Не прислушивайтесь к скептикам. Пятое. Следуйте завету Уинстона Черчилля времен Второй мировой. Никогда не сдаваться. Так вот, эта жизненная философия применима практически к чему угодно. Скажем, мне как-то раз довелось выступать в радиопрограмме общенационального вещания, попасть в число участников которой все только и мечтают. Да мало кому удается дождаться приглашения. Причина, по которой многие писатели стремятся оказаться в эфире этого ток-шоу, заключается в том, что одно только появление там автоматически приводит к всплеску продаж твоих книг. Два дня подряд в эфире этого шоу – предел мечтаний. А меня его продюсеры ангажировали на целых три полных программы. За что мне такая честь? Понятно, конечно, что мне всегда есть что сказать. Но, по-моему, дело все-таки еще и в том, что им там, на радио ли, на телевидении ли, самим становится весело и легко на душе, когда я у них в эфире. Будь то The View или Today, залог моего успеха там в том, что я ориентируюсь не на ведущих, что они обо мне подумают, а на съемочную бригаду. Ну-ка, удалось мне рассмешить всех этих операторов и техников? Если они хватаются за бока и покатываются со смеху, я доволен, работает и спокойно жду следующего приглашения. The View и Today – популярные дневные ток-шоу американских телеканалов ABC и NBC соответственно. Ключевое тут – оглянуться назад и понять, в чем именно вы действительно сильны по жизни, а затем вычислить, как именно использовать эти свои сильные стороны наилучшим образом по различным назначениям. Я вот по-прежнему остаюсь по своей сути школьным клоуном. Только теперь я научился использовать свое умение смешить людей для достижения успеха в жизни, а не для того, чтобы навлекать на себя неприятности. Стив Мартин всю жизнь был человеком глубоким, но вовремя осознал, что как последний в семье избалованный и игривый Йорк выглядит забавно, когда просто ведет себя естественным для себя образом и способен играть и писать комедии. Но ведь писатель-комедик тоже писатель. И Мартин предпочел выстроить на этом еще и карьеру романиста и эссеиста, не оставляя при этом актерского поприща. Короче говоря, Мартин не позволил втиснуть себя в узкие рамки, а оглянулся назад, взял и закрепил все лучшее, а затем продолжил расширять и развивать свою личность и поле деятельности, пустив в оборот капитал своей актерской предыстории и выстроив на этом фундаменте еще более многообещающее будущее. Вот и вам вполне под силу проделать со своей личностью и своей жизнью нечто в подобном роде. Шаг номер два. Двигайтесь вперед не спеша. Помимо трех амиго, есть у меня и другой любимый киношедевр. А как же Боб? В этой классике комедийного жанра психиатр Лео Мартин в исполнении Ричарда Дрейфуса, только что опубликовавший бестселлер «Учись ходить шажочками», сталкивается с тяжелым случаем, с невротиком из невротиков по имени Боб, в исполнении Билла Мюррея. Юмор этого фильма еще и в том, что вроде как метафорическое заглавие книги вдруг получает буквальную трактовку и оказывается вполне годным и разумным рецептом. Путь и к психическому выздоровлению, и к преображению личности лучше проходить мало-помалу, семенящими шажочками учащегося ходить малыша. А то некоторые, нацелившись на то, чтобы измениться, пытаются достичь этой цели галопом, что в корне неверно. Вместо того, чтобы двигаться вперед аккуратно и выверенно, шажочек за шажочком, они норовят одним махом сигануть как можно дальше и практически гарантированно падают и расшибаются. А потом говорят: «Ну вот, ясно же было, что ничего у меня не выйдет. Нечего было и пробовать». Понятно, что одним махом измениться не выйдет. А как выйдет? А вот так. Начните раз за разом, день за днем и по множеству раз на дню выбирать не то, что прежде. Серебряной пули у вас нет и не будет. Так что вам нужно с умом использовать все то, что реально имеется в вашем арсенале. Как там у апостола Павла? «Наказываю себе не делать больше таких вещей, но продолжаю делать». Перевод Лимана. Цитата вымышлена. Ведь главная загвоздка с изменением своего привычного поведения в том и заключается, что нужно прежде всего оглянуться назад и признать, что то, что делалось тобою в прошлом, не сработало. Собственно, это мы и проходили на шаге номер один. А затем проследовать по пути множество малых изменений куда-то еще. От старого к чему-то новому. Приведу в качестве примера Джун. Была у меня в практике такая классическая угодница, доведшая себя до полного нервного истощения. Эта женщина патологически не умела никому ни в чем отказывать. Она, по сути, позволяла другим вертеть ею как хотят. А как только что-то шло не так, тут же взваливала всю вину на себя, даже если никаким боком не была причастна к случившемуся. Не может Джун никого огорчить отказом. Сама мысль об этом для нее невыносима. Вот и не остается у нее ни минуты времени на себя. Вот и соглашается работать на износ. На такую Джун серебряной пули не сыщется. Что нужно сделать этой Джун, чтобы стать такой, какой ей по-настоящему хочется быть? Ей нужно прекратить отвечать «да», когда хочется сказать «нет», и начать это делать прямо сегодня. А для этого ей еще нужно научиться говорить «нет» категорически. Ведь угодники, они такие. Из боязни обидеть ближних, они и отказывать-то толком не умеют. И «нет» в их исполнении обычно звучит весьма расплывчато. Так что сначала ей нужно научиться четче изъясняться. И вот что я ей сказал. Когда вас в следующий раз попросят сделать что-то лично вам ненужное, прошу вас, начните свой ответ с прямого слова «нет». Понятно, говорю? Прямо в лоб просителю. Твердое «нет». К примеру, «нет, ничем помочь не могу». Когда Патриция из родительского комитета снова заведет разговор о том, как у вас здорово получается устраивать школьный карнавал, не надо ей отвечать: «Патриция, я бы помогла, конечно, но только…» Вместо этого отвечайте твердо: «Нет, Патриция, в этом году я пас». И в любой ситуации, отвечая отказом, обходитесь без каких бы то ни было объяснений или оправданий. «Нет» и все. Тут Джун прямо-таки заерзала. «Но как же так? Почему, доктор Лиман?» «А потому», — отвечаю, — что когда вы изыскиваете отговорки типа «я бы помогла, но Джек сейчас работает сверхурочно, а наша дочь начала заниматься танцами, у них все время репетиции, и я никак времени не смогу выкроить для того, чтобы целиком подготовить и провести весь карнавал». Вы тем самым даете этой Патриции время и возможность сказать: «А что, если я вам в этом году Лайзу в помощницы привлеку? Она отличный декоратор и временем располагает, Патриция может также поиграть на струнах вашей души безотказной помощницы, а точнее подергать вас за эти струны, как кукловод-марионетку. И вы оглянуться не успеете, как безвольно согласитесь взвалить на себя еще одно дело, на которое у вас нет времени. Так что отсекайте все возможности одним махом. Отказывайтесь сходу, наотрез и безоговорочно. Нет, в этом году я вам ничем не помогу. Но Джун рано праздновать победу, пока она не научится раз за разом повторять эту процедуру безоговорочного отказа. Одно посещение моего кабинета не способно исцелить ее от привычки к угодничеству. Ей еще учиться и учиться ходить, шажок за шажком осваивать умение говорить «нет». А если она действительно увязла в угодничестве по уши, то ей, возможно, поначалу придется выбирать оппонентов попроще и послабее, чтобы на них отработать технику отказа. К примеру, прежде чем пытаться противостоять свекрови, ей для начала лучше попрактиковаться в пресечении твердым «нет» предложений операторов телефонной рекламы. Тут важно осознать, что обучение искусству отказа, как и любое изменение характера личности, процесс длительный. Один мой друг большую часть взрослой жизни страдал депрессией. Как-то раз оказался я в командировке в тех местах, где он живет, и заехал его проведать. То есть просто в гости, по-дружески, а вовсе не с целью лечить ему мозги. Однако мне с порога стало ясно, что ему нужна помощь. 3- или 4-дневная щетина на лице, глаза мутные. Мало-помалу разговорились, тут я его и спрашиваю. «Джим, а ты что, бороду решил отпустить?» «Нет», — выдавливает из себя Джим совершенно депрессивным тоном. «А можно я тебе одну вещь посоветую чисто по-дружески?» «Валяй». «Завтра утром, как проснешься, первым делом побрейся». Вроде бы тупость и банальщина с моей стороны. Предлагать столь незатейливые рецепты выхода из подавленного состояния. Но ведь в том-то все и дело, что начинать нужно с малого. Опять же, это как с первых шажочков заново учиться ходить. Даже если вы в глубокой депрессии и вам неохота бриться, мыть голову или принимать душ, иногда все-таки нужно себя заставлять придерживаться базовых правил, в частности и личной гигиены. Со временем именно вот эта повседневная рутина мало-помалу, шажок за шажком, и выведет вас из подвала и приведет к изменению склада вашего характера в долгосрочной перспективе. Этот же принцип безотказно действует в любой ситуации, когда вам нужно что-то исправить в своей личности или характере. Будь то отучение от обжорства, половой распущенности или каких-то иных не устраивающих вас привычек или качеств. Если знаете за собой склонность к излишней болтливости во время застолий, примите твердое решение в следующий раз, как будете обедать или ужинать в компании, говорить на 25% меньше. Просто затыкайте себе рот перед каждой четвертой репликой, которую вас тянет произнести. И вместо того, чтобы высказываться, молчите и внимательно слушайте других. Практиковаться нужно не ради достижения совершенства, а просто потому, что если вы верите в серебряную пулю, которая убьет в вас упыря, или в волшебную палочку, которая превратит вас в принцессу, вы не получите, не добьетесь и не достигнете ровным счетом ничего. Как изменилась моя жизнь? Мне всю жизнь жилось несладко, во многом по собственной вине. И вот полгода назад услышал я по радио ваш рассказ о том, что такое перфекционизм. Мои знакомые во мне этого в жизни бы не заподозрили. В квартире-то у меня полный бардак. Но вы словесный портрет перфекциониста будто с меня писали. Мне до этого даже в голову не приходило, что я отчаявшийся перфекционист. А тут послушал вас, сопоставил с собою, обдумал все. И таки да, все сходится. Я же первенец у родителей. И всю жизнь не мог им угодить в полной мере. Был недостаточно хорош и далек от совершенства в их понимании. Так что, как только мне стукнуло 18, я молниеносно свалил из отчего дома. И больше туда ни ногой. Ну и еще достаточно упомянуть, что я в жизни себе ни в чем ни малейшего послабления давать не привык. А тут послушал вас и впервые в жизни осознал, что как ушел из дома, так только тем и озабочен, что пытаюсь найти возможность вернуться к родителям. Ушел-то я, не попрощавшись, и за 9 лет ни разу с ними не виделся, не звонил и не списывался. Теперь вот детскими шажочками пытаюсь вернуться к тому образу жизни, который мне по душе, и к тому себе, которым хочу быть. Не уверен, хватит ли мне смелости когда-либо снова вступить в контакт с родителями. Но знаю одно. Я впервые в жизни собою доволен. Джейк, Вашингтон, округ Колумбия. Шаг номер 3. Уговаривайте себя поубедительнее. Все в том же роскошном фильме «Три амиго» есть потешная сцена, где персонаж Стива Мартина оказывается в застенке с кованым цепями по рукам и ногам. Сначала он пытается вырваться из оков одним мощным рывком, приговаривая: «У меня выйдет, выйдет, выйдет!» Но всякий раз, оттолкнувшись от стены, к которой прикован, и устремившись к рычагу, которым размыкаются оковы, он чуть-чуть до него не добирается, и туго натянутые цепи отшвыривают его обратно к стене. А ведь такое с нами и по жизни случается, верно? Вот же оно, кажется, рядом, желанное. Скажем, сбросили вы 15 кило и прочно сели на здоровую диету. И тут, бац, приглашение на свадьбу племянницы. В день свадьбы вы специально питаетесь весь день даже легче обычного. Ложка овсянки на завтрак, овощной салатик на ланч и все. Ну а раз все выходит так хорошо, то вы, так и быть, позволяете себе за свадебным столом один единственный малюсенький кусочек сладкого торта. А четверть часа спустя вдруг ловите себя на том, что доедаете уже третий, причем здоровый кусок. И говорите себе: «Сорвалась! Ну и пропади оно все пропадом!» И принимаетесь уплетать за обе щеки и четвертый, и пятый. Рецидивы старого неизбежны. Вопрос не в том, случится ли у вас срыв. Вопрос в том, как скоро он случится и как вы с ним справитесь. Выработано ли у вас умение убеждать себя в том, что черную полосу можно и нужно просто перетерпеть и двигаться дальше? Например, женщина в жизненной ловушке хождения по кругу неудач скажет себе: «Все опять профукало. Три куска слопало, обжора ненасытная. Откуда только во мне столько тупости? Да что уж теперь. Так и буду толстухой до самой старости. Ну а раз так, раз уж мне не дано похудеть, то и черт с ним. Еще один кусочек торта мне, пожалуй, и не повредит, а настроение исправит». Женщина же, овладевшая навыками, о которых я веду речь, будет мыслить иначе. «Эх, зря я, наверное, позволила себе второй кусок. не говоря уже о третьем. Но я же до этого так здорово с собой справлялась. Работала над собой. Грамма лишнего себе не позволяла. От второго куска точно не умру. А вот этот, третий, доедать, пожалуй, не буду. Не то сделаюсь снова такой, как была, когда жрала без удержу и вовсе себя не контролировала. И вообще, встану-ка я из-за этого стола и пойду поболтаю с кем-нибудь. Да вот хоть с Мартой. Она же вся такая позитивная и духоподъемная. Вот с нею и потреплюсь о том о сём. А главное, от стола прочь. Для меня это не просто теория. Я на собственном опыте все это пережил. Я, к примеру, обожаю тыквенный пирог и способен им объесться. Как-то вечером за ужином в ресторане Санда вдруг нахмурилась, точно вспомнила о чем-то важном. Оказывается, на следующий вечер мы ждем гостей, а ей рано вставать и весь день участвовать в украшении церкви к празднику. И ей никак не выкроить время, чтобы приготовить угощение для гостей самой от и до. В чем она, кстати, мастерица. И она мне говорит: «Лими, прошу, сделай мне одно большое одолжение. Зайди завтра утром в Мэри Каллендес, принеси два пирога, тыквенный и меренгу с лимоном». Мэри Каллендес – изначально калифорнийская сеть ресторанов, а с 1994 года еще и торговая марка быстро замороженных полуфабрикатов. На следующее утро, придя в кулинарию, обнаруживаю, что тыквенные пироги там продают по акции. Два по цене одного. И, естественно, приношу домой два тыквенных пирога и обещанную меренгу с лимоном. Время 11:00 утра. Дома пусто, а я еще даже не завтракал. И вот смотрю я на стол, и до меня доходит, что вот же, лишний тыквенный пирог стоит прямо передо мной, на завтрак. Самое то. Кусок пирога со взбитыми сливками с кофе. Отрезал себе щедрый ломоть, взял в руку и уплел его, откусывая, чтобы вилку потом не мыть. Это была моя первая ошибка. Когда кусаешь с руки, даже вкус распробовать не успеваешь. Боже ж ты мой! Я и заметить не успел, как прикончил первый кусок. Прямо раз. И нет его. Провалился в меня. Да так, что я даже и вкуса не почувствовал. Вдруг смотрю и вижу, что это был уже второй кусок. А когда и как я первый слопал, это мой мозг не зафиксировал. Такие вот пироги с тыквой. Мало того, тут еще и мои вкусовые рецепторы проснулись и будто взбесились. Пирог-то, оказывается, не просто вкусный, а само совершенство. И я думаю, вот ведь зараза, вкуснятина-то какая! И кофе под него прямо-таки расцветает. Сварю себе еще чашку и повторю на бис. Антракт на варку кофе и второе действие. Отрезаю себе еще кусок. Даже чуть потолще двух предыдущих. В конце-то концов, с какой стати мне самого себя обделять? И третий кусок провалился, как не было его. Подобно самому первому. Смотрю на пирог. 3/8 не достает. Больше половины на месте. А главное, от второй чашки кофе едва отпито. А закусить ее больше нечем. Кроме как все тем же пирогом. Отрежу-ка я себе тоненький-тоненький кусочек, с палец толщиной, не больше. Чисто для того, чтобы кофе не пропадал, думаю я. Но с палец толщиной – это разве дело, когда тут такое кулинарное чудо, что пальчики оближешь? Ам, и нет его. Так я несколько раз и повторил по тоненькому ломтику на один укус, пока не увидел, что от пирога остается уже меньше трети. Тут я оказался перед адской дилеммой. С одной стороны, до моего мозга стали наконец доходить сигналы от желудка, и он заверещал: «Перегрузка, перегрузка!» Но это же лишь один аспект проблемы. С другой стороны, меня могут ожидать и куда большие неприятности. Вот-вот вернется домой Санде. Застанет меня дома одного. И что я ей скажу? Знаешь, милая, тут к нам недоеденный пирог как-то сам собой загулял. Лучше уж доесть. Ну ты даешь, возмутилась совестливая часть моего я. И так ведь объелся уже сверх всякой меры. А знаешь, Лиман, отвечает голосу совести, мое альтер-эго. Ведь есть же, есть у тебя прекрасный выход из ситуации. Какой, интересно. Уничтожь ты эту улику, съешь ее, и дело с концом. Логично. Что тут спорить? Быстрым взмахом ножа я разрезал остаток пирога напополам и расправился с ними, как волк с ягненком. К моей чести, два последних куска я умел хотя бы без взбитых сливок. Короче, поглотил я целый пирог без остатка. Сижу не в силах шевельнуться, но помню, что обязан довести дело до конца и уничтожить все улики, в том числе и фольгу от упаковки. Что делать? Собрался с силами и заныкал ее на самое дно мусорного ведра. Затем я отсиделся немного, расплачиваясь страшной тяжестью в желудке за то, что не устоял перед соблазном. А минут через 20 подоспела и Санде. «Привет, мой сладкий», — говорит. «Пироги принес?» «Ага, на кухне лежат у холодильника». «Сейчас кофейку свежего сварю. Выпьешь чашечку?» «Само собой». Санде пошла варить кофе, а затем кричит мне из кухни: «Знаешь, а пирог-то твой тыквенный, такой ароматный, что просто объедение. Самое оно к кофе. Отрезать тебе кусочек?» «Нет-нет, милая, не надо», — отзываюсь я, а у самого желудок буквально лопается, и рвотные позывы к горлу подкатывают. «Я тут решил себе небольшую разгрузочную диету устроить, последить за своим питанием. Так что, сами видите, я такой же слабак, как и вы. Только я, наверное, промахи в свое время допускал даже понелепее и похуже любого из вас. И мне пришлось учиться и учиться делать правильный выбор в мелочах на каждом шагу. Так что и вы научитесь. Вот лично каждому мой совет. В следующий раз просто не пускайте все на самотек, а возьмите секундную паузу, прежде чем что-то подобное сделать. И подумайте хорошенько над тем, что происходит. Оно вам надо? Если нет, спокойно отговорите себя от глупости или убедите дать задний ход, если не удалось сразу понять, что вас снова понесло не туда. Вредные привычки слишком часто дают о себе знать всего лишь из-за того, что мы позволяем себе рефлекторно поддаваться вдруг встретившемуся на нашем пути соблазну. Будь то изысканный торт на свадьбе, любимый тыквенный пирог или что бы то ни было еще. А затем еще и не можем остановиться, пока не случится непоправимое. И все из-за того, что мы не в полной мере задействуем столь мощный инструмент, как свой разум. Иными словами, забываем включать мозги. Мне нравится озадачивать людей парадоксальными формулировками, заставляющими взглянуть на жизнь под неожиданным углом, чтобы понять простую истину. Одна из таких фраз-перевертышей: чем искать себе занятия, лучше постоять без дела. Понятно же, что все привыкли к прямо противоположному клише. Чем стоять без дела, лучше поискать себе занятия. Но ведь если вас, как личность, занесло не туда, то вам как раз и нужно остановиться, сдать назад и тщательно обговорить с собою несколько следующих шагов. Другая хорошая стратегия переубеждения и перенастройки себя на позитивный лад – постоянные напоминания себе о том, что даже если задуманное, например, похудеть, у вас пока что не выходит, в вашей жизни по-прежнему остается масса всего хорошего – семья, работа, друзья и так далее и тому подобное. Так на чем вам лучше сфокусировать основное внимание? На том единственном, что не получается? Или на семи приятных и позитивных моментах? В жизни всегда найдется нечто такое, что никак не ладится. Но психически здоровые люди тем и отличаются от больных, что умеют отстраняться от проблем и переключаться на мысли о том, что их воодушевляет и обнадеживает. Шаг номер 4. Включите силу воображения. Айлин ко мне обратилась с жалобами на то, что сколько ни пыталась похудеть, всякий раз терпела неудачу. «Вы действительно хотите сбросить лишний вес?» – спросил я. «Разумеется», – ответила она. «Потому и пришла». «Вот вам в помощь, держите», – говорю я ей и вручаю пустой бланк стандартной почтовой открытки. «Это ваш ключ к успеху». Она на меня смотрит, как на чокнутого. «И что прикажете с этим делать?» «Сегодня же, как придете домой, взвесьтесь, запишите на этой открытке свой вес и повесьте ее на холодильник. Только все должно быть указано честно и четко, типа 25 января 2010 года. Мой вес 95 килограмм». «Но ведь на холодильнике это все увидят». «Вот именно», — говорю я. «В этом-то весь смысл и есть». Тут уже Айлин окончательно убеждается, что у меня не все дома. Только что пальцем у виска не крутит. «Да, чуть не забыл», — говорю я. «Вот вам вторая открытка. Берите, не стесняйтесь. Ее вам нужно повесить или выставить у себя на работе на самом видном месте». Не скажу, что все желающие похудеть на ура принимают это мое предложение. Но те, кто на это идет, впоследствии все как один сердечно благодарят меня за то, что этот мой совет оказался в высшей мере полезным. Поначалу их смущает, что они рискуют выставить себя на посмешище. Но хотите честно, если у вас 100-килограммовая туша, то это и безо всяких открыток всем известно. Ваша проблема с избыточным весом ни для кого не секрет. А сколько именно вы весите, 100 или 110 кило, это, честно говоря, всем до лампочки. Вру, не всем. Вам-то как раз важно помнить о том, сколько именно вы весите сейчас. А когда вы вывешиваете эту цифру на видном месте, то это еще как помогает включить всю мощь своего воображения и представить, что будет, если и дальше продолжать отъедаться. У многих людей все силы уходят на отрицание наличия у них каких бы то ни было проблем. И лишь когда припрет так, что деваться некуда, они спохватываются и начинают со своими проблемами разбираться. Откуда я это знаю? Сам такой, потому и знаю. Как-то раз пришел к врачу, он мне измерил давление и тяжко вздохнул. Спрашиваю у него: «Что-то не так, доктор?» «Знаете, доктор Лиман, артериальное давление-то у вас совсем зашкаливает. Боюсь, Придется вам впредь внимательнейшим образом следить за рационом питания, чтобы не доиграться. Вот так номер, думаю. Мне всего-то, или уже, 60 с хвостиком. Младшая дочь еще школу не окончила. Но я, выходит, уже типа списан из числа годных к улетным тусовкам, если хочу дотянуть до того светлого дня, когда будущий суженый придет ко мне слезно просить руки моей Лорен. Ладно, хорошо. Думаю, у Лорен же еще и 3 старшие сестры имеются. На самой старшей, Крисси, и ее бойфренде Деннисе я уже успел потренироваться, как на морских свинках, когда он пришел просить ее руки. Так надо же еще как следует поднатореть, чтобы жениху младшенькой, когда срок придет, памятное впечатление о себе на всю жизнь оставить. В общем, по этой и по ряду других причин появилась у меня мощная мотивация по-настоящему позаботиться о приведении давления в норму. Там же проблема была не в том, что выявленная гипертония мне как-то особо мешала и дальше наслаждаться жизнью, а в том, что я осознал, что это такая штука, что со временем она мне аукнется. И рано или поздно проблему решать все равно придется. Но тут ведь что еще? Когда я под вечер выхожу с работы, аппетит разгорается, а тут рядом в фастфуде абис и двойной чизбургер с беконом, и кордон блю. Как тут устоять перед соблазном? Тем более, что отпускают всю эту прелесть прямо из окна в машину. Так что моя тачка будто на автопилоте сама собой к раздаче подруливает. Тогда я и взял визитку своего врача и записал на ее чистом обороте свое текущее показание артериального давления и приклеил скотчем у себя на приборной панели прямо над спидометром. И с тех пор первое, что я вижу утром, садясь за руль по дороге на работу, напоминание о том, что у меня проблемы с давлением. И в обеденный перерыв у меня перед глазами эти цифры. И по дороге домой с работы они продолжают стоять у меня перед глазами. И помогают таки проехать мимо того самого вкусно пахнущего фастфуда «Абис» прямиком домой, чтобы утолить голод диетической кашей с обезжиренным молоком вместо двойного куриного кордон блю с ветчиной. Хотя последнее, не могу не признать, и выглядит, и пахнет куда аппетитнее. Но я-то теперь ученый и знаю, что на каше хотя бы доживу до следующей трапезы. Что мне нравится в этом упражнении, так это то, что оно позволяет мне вымуштровать и заставить работать не только собственное воображение, но и в полную силу задействовать воображение родных, близких и коллег по работе. Один товарищ меня, помнится, спросил по дороге на ланч: «Что это за стикер-то такой у тебя на торпеде?» «Мое артериальное давление. Последний замер». «Фига себе! Тебе с жирным-то, типа арахисового масла, лучше завязывать». «Да знаю. Потому и прилепил эту цифру на самое видное место». Так вот теперь, когда мы заходим в ресторан, и я начинаю заглядываться в меню на что-то неправильное, мой лучший товарищ, не тот, о котором я говорил, а моя жена или кто-нибудь из детей, живо напоминают мне о текущих цифрах моего давления и перенаправляют мое внимание на овощные салатики и диетические блюда. Карточки напоминания, подобно моей гипертонической, это же не что иное, как простейшие указатели направления ваших дальнейших шагов. Но в то же время они служат и подтверждением серьезности вашего намерения измениться. Если у вас есть достаточно взрослые дети, и они решили сохранять целомудрие до первой брачной ночи, всем бы так, то могут повесить у себя на зеркало в спальне или опять же на приборную доску стикер с напоминанием. Я стою того, чтобы меня дождаться. И вот тогда, если вдруг какой парень ненароком заглянет в спальню или в салон авто вашей дочери на выданье, ему станет предельно ясно, что тут без серьезных намерений ловить нечего. Или женись, или скатертью дорога. На семинарах и в прямом эфире ко мне обращаются с вопросами в основном члены семей без портоприписки. То есть это все люди без тихой гавани, где можно было бы пересидеть житейские бури. И при этом у них напрочь отсутствует хоть какая-то стратегия противостояния неизбежным жизненным трудностям и соблазнам. А потому многих из них первым же серьезным шквалом и опрокидывает. Сам я марафон бегать не пробовал. Если бы во мне вдруг проснулся мазохист, я бы просто попросил детей использовать меня вместо боксерской груши. Всяко быстрее и дешевле. Но кое с кем из марафонцев мне беседовать доводилось. Так вот, самые преуспевающие из этих стайеров в один голос заявляют: без набора альтернативных стратегических планов на весь забег на старт лучше даже не выходить. Непременно сойдешь с дистанции. Действительно, почему загодя не продумать и не решить, что вам делать в ключевые или переломные моменты, наступление которых вполне предсказуемо? Как планируешь восстанавливаться, если после 15 километров вдруг начнет сводить ногу от мышечной усталости? Как будешь втягиваться обратно в ритм бега, если он вдруг собьется на середине дистанции? Как вам обрести второе дыхание, если вдруг выдохнешься после 30 километров? И так далее и тому подобное. Один чемпион своего штата в беге на милю среди юниоров просто потряс тренера своей способностью задействовать силу воображения. Если на первом круге меня возьмут в коробочку, то я вот что сделаю, поделился он с тренером своими планами по пути к месту сбора. Буду протискиваться к внешней дорожке, одновременно оглядываясь через плечо, чтобы не нарваться на подножку сзади. Если забег пойдет в медленном темпе, резко рвану в лидеры и попробую оторваться с хорошим запасом. Если все со старта погонят слишком быстро, слегка приотстану, но без потери контакта. Мне главное к третьему кругу дышать в затылок и наседать на пятки Робу Уоллеру, а там уже финишным спуртом я его всяко обойду. Такая вот сила воображения у этого легкоатлета. На дистанции в милю все потенциальные проблемы продуманы до мелочей, и ему не нужно будет тратить время и силы на принятие решений на бегу. Он будет реагировать на любое развитие событий строго по плану. И вам, чтобы измениться, нужно задействовать ту же самую силу, мобилизовать всю мощь своего воображения. Вернемся к Айлин, той самой женщине, которой хотелось похудеть. Помимо того, что я призвал ее вывесить на видном месте дома и на работе карточки с показаниями ее текущего веса, я также помог ей выработать кое-какие элементы стратегии. «Вы же себя знаете, Айлин. Значит, знаете, и в чем ваша беда? Что именно приводит к набору вами веса? Чем вы на ночь лакомитесь обычно?» «Тоже мне вопрос. Шоколадным пломбиром, смятый в шоколаде». «И кто это мороженое в дом приносит?» «Сама и приношу». «Так какую стратегию, по-вашему, тут лучше выбрать?» «Не покупать мороженое для начала». «Уже лучше. А что будете делать, если совсем приспичит? Просто не вмоготу станет без любимого мороженого». «Это я ее не просто так спросил. Я по себе знаю, что случается и такое». «Пойду, наверное, да и куплю», — смеется Айлин. «Не наверное, а точно пойдете и купите. Слушайте, А фруктовое мороженое вам нравится? Ага, но меньше шоколадного пломбира. Мне тоже. А вот почему бы вам не купить пол-литровый контейнер фруктового при следующем походе в супермаркет? Тогда вместо полного облома, когда в следующий раз приспичит полакомиться мороженым, вас будет ждать в холодильнике фруктовое. Вы съедите пару ложек и успокоитесь. И заодно посмотрим, кстати, на сколько дней вам эти полкило фруктового мороженого удастся растянуть. На неделю, а может и больше. Идет? И я вам вот что скажу. Если у Айлин получится вместо ведра пломбира в неделю обходиться полкило фруктового мороженого, это будет колоссальным достижением. Но для этого ей нужно заранее продумать стратегию действий. А чтобы это сделать, включить силу воображения и проиграть все мыслимые сценарии. Шаг номер 5. Знайте, к чему идете. Помимо знания сути своей проблемы, например, болтливость, вспыльчивость, любовь к сплетням или иная пагубная наклонность, вам нужно знать еще и ее решение лично для себя. Когда врач мне сказал, что у меня гипертония, он ведь мне сообщил не только цифры моего текущего, повышенного артериального давления, но и цифры нормального для моего возраста давления, чтобы мне было понятно, к чему стремиться. Если мне нужно похудеть, то мне нужно знать не только свой текущий вес, но и нормальный для меня вес, чтобы понимать, сколько килограммов предстоит сбросить. Обобщая, мне мало знать, где я сейчас. Мне нужно знать, к чему мне желательно прийти за ближайшие пару-тройку месяцев. Без постановки достижимой цели на обозримое будущее ни у меня, ни у кого бы то ни было вовсе ничего не выйдет. Лучший способ исцелиться от порока – взрастить в себе противоположную ему добродетель. Сейчас поясню и растолкую. У меня одна из дочерей в подростковом возрасте втянулась в пакостную школьную игру в сплетни. Привычка сплетничать среди девочек-тинейджеров заразна. И тогда сплетни в средних классах начинают растекаться, как растопленное масло по гренкам. Вот и моя дочь эту заразу подхватила. Но однажды вечером поведала мне, насколько ей от этого гадко и какое сильное чувство вины она испытывает из-за того, что участвует в этих грязных игрищах. «Папочка», — каялась она, — «я же знаю, что это неправильно, говорить о людях плохое у них за спиной. Но иногда, похоже, просто не могу от этого удержаться. Мне же хочется участвовать в общих разговорах и чувствовать себя частью коллектива. Что мне делать-то? Дочь у меня отнюдь не дура, и она прекрасно понимала, что там, где все распускают сплетни друг о друге, рано или поздно очередь дойдет и до нее. А может, уже и дошла. И одноклассницы давно перемывают ей косточки втайне от нее. Плюс к тому, ей всякий раз стыдно было потом в глаза смотреть очередной подруге, о которой перед этим сплетничали при ее участии. Выслушал я ее и спрашиваю. «Миленькая, а почему бы тебе просто не начать себя вести не так, как все?» «Вот только быть не как все...» Это же в средних классах, да еще среди девочек, ой, как не приветствуется. А потому тут же добавил поспешно. Ты же у меня любознательная. Хочешь провести один маленький эксперимент? У меня есть для тебя одна хорошая идея, как избавить себя от чувства вины, да еще и новых подруг приобрести. Слушаю, папа. Попробуй сеять добро всякий раз, как сталкиваешься со злом. «Чего-чего?» — напряглась она. Вышибай клин клином. С одной стороны, есть сплетни. А что с другой? Их полная противоположность. Что-то даже и в голову не приходит. Хорошо. Если бы ты случайно подслушала разговоры о тебе за своей спиной, что бы тебе хотелось услышать о себе любимой? Плохое или хорошее? Хорошее. Что тут гадать-то? Ясное дело. Вот этого-то я от тебя и хочу. Почему бы тебе в следующий раз, как только вы с Меган, к примеру, заведете разговор о вашей общей подружке Шоне, не добиться от Меган лестного отзыва о ней? Возьми да и закинь удочку. Меган, а ведь правда, волосы у Шоны роскошные. Потом еще что-нибудь в таком роде. Меган же не станет отрицать очевидного и будет продолжать с тобою соглашаться с твоей подачи. Следующая задача – завязать разговор с Шоной и сказать ей: «Знаешь, что мне про тебя сегодня утром Меган сказала?» «Опаньки! Гадость, небось!» – заинтересуется Шона. «И что же она сказала?» Поначалу Шона, естественно, ничего хорошего ждать не будет. Вот тут-то ты ее и удивишь своими словами. Говорит, что ты милая и классная, и очень хвалит костюмчик, который был на тебе вчера. И жди от Шоны ответных комплиментов в адрес Меган. С чего ты взял, что она ее похвалит? Так я же психолог, милая. Как же мне не знать? Просто верь мне, и все. Шона скажет что-нибудь вроде: «Меган такая славная. И мне, кстати, очень понравилась новая прическа, которую она сделала на той неделе». Что тебе делать дальше? Надеюсь, понятно? Пойти к Меган и передать слова Шоны. Именно. Этим средством ты самых заядлых сплетниц излечишь. Просто помоги им прочувствовать, как это чудесно, когда вдруг выясняется, что все друг друга за глаза нахваливают, вместо того, чтобы распускать нелепые слухи и перемалывать кости. На следующий день дочь поставила предложенный мною опыт на одноклассницах. Успех вышел безоговорочный. После этого, даже если случались рецидивы пересудов о ком-то из ее круга за глаза, в целом атмосфера среди ее подруг резко изменилась в сторону всеобщей взаимной моральной поддержки вместо очернительства. И всем вам это доступно. Вместо того, чтобы ограничиваться самовнушениями вроде «не нужно бы мне так орать на собственных детей», сформулируйте для себя рецепт правильной позитивной реакции. Установлю для них четкие правила. Пока правила не нарушены, никаких замечаний. Если нарушены, голос на проштрафившихся не поднимаю, а тихо и спокойно уведомляю их о последствиях проступка. Благо об их неизбежном наступлении они были поставлены в известность заранее. И никаких споров, обсуждений и торга не будет. Нарушили правила, получили взыскание согласно правилам. Все четко и ясно. Крейг обратился ко мне с просьбой помочь ему избавиться от пристрастия к порнографии. В чем моя задача? Сделать так, чтобы он перенаправил все те силы, время и деньги, которые тратит на порнуху, на укрепление романтических отношений со своей женой. Вот я ему и говорю. А почему бы вам не взять, да и не поставить себе целью на те деньги, что вы сэкономите на звонках по телефонам всяких сомнительных горячих линий, нежданно-негаданно купить жене букет изысканных цветов? Или, вместо того, чтобы зависать по вечерам в стрип-клубе, почему бы не позвать приходящую няню посидеть с вашим малышом, а самим не отправиться с женой провести романтический вечер и ночь в роскошном отеле? Мужчинам, которые активно гуляют на сторону, нужно же еще и как-то заметать следы. Тем более, что секс-услуги в наши дни обходятся весьма недешево. Некоторые сотни долларов в месяц тратят на это свое пристрастие. Жалуются, что жене, дескать, интим давно не интересен. Но ведь если бы они потратили на то, чтобы спланировать и устроить для своей жены романтический вечер, столько времени и сил, сколько тратят на то, чтобы от нее отвертеться и свалить налево, то ведь, наверное, и атмосфера в доме поменялась бы к лучшему. Если вы излишне строги или резки со своими детьми, нацельтесь на то, чтобы сделаться поласковее. Если вы слишком болтливы в компании, сфокусируйтесь на выработке умения слушать. Если ваша проблема в излишней стеснительности и робости, поставьте задачу на следующей же вечеринке, куда пойдете, завести 3 новых знакомства. Короче, знайте, куда идете, и ступайте уже к цели потихоньку, шажок за шажком. Шаг номер 6. Подстелите соломки на случай срыва. Итиро Судзуки прославился на весь мир, став в 2001 году первым японцем в основном составе профессиональной бейсбольной команды Seattle Mariners. Все газеты пестрели заголовками с его именем, когда за первые 2 месяца выступлений он выдал 2-й за всю историю американской бейсбольной лиги результат по отбитым подачам – 36%. Вроде бы почти рекорд. Ну а если вдуматься, что это за достижение-то? Какие-то жалкие 36%. Через 2 раза на 3-й этот Итиро битый по мячу попадает. Ну ладно, чуть чаще. Но все равно больше промахивается, как и все остальные игроки его амплуа. Никто и никогда не достигал показателя выше 40% отбитых мячей в среднем за сезон. То есть в бейсболе почитают за настоящих асов тех, кто промахивается в 2/3 случаев. Максимализм по принципу «все или ничего» на практике мало где и редко когда срабатывает. Тем, кто делает его своей жизненной философией, приходится туго, потому что их путь усыпан обломками граблей. Ведь у максималистов чаще всего как бывает? Бросил курить, через 2 недели сорвался. И все, крышу сносит напрочь. А причина для срыва всегда найдется. Денежные неурядицы, сын от рук отбился, на работе оврал. И тут же за сигарету, чтобы нервы успокоить. Человек, живущий по принципу «все или ничего» и мыслит сообразно этому. Снова сорвался, блин. Давал же себе зарок, а что толку? Стрельнул, выкурил и все на смарку. Никогда мне не бросить курить. Нечего даже и пытаться. Так лучше уж честно запастись сигаретами впрок, чтобы впредь не унижаться и не стрелять. А вот я вам всем предлагаю реагировать на срывы принципиально по-другому. Ну, оступился раз. С кем не бывает. Так ты наоборот. Подбодри себя, скажи. Целых 2 недели без единой сигареты выдержал. Лучше бы мне, конечно, было 2 месяца продержаться. Но для начала и 2 недели неплохо. Значит так. Ставлю себе неуд за сегодняшнюю лажу, а завтра – новый день. Начну новый отсчет с нуля и обязательно продержусь подольше. Бейсболист же не бросает биту и не уходит в раздевалку, единожды промахнувшись. До настоящего профессионала даже и серия промахов из колеи не выбьет. На самом-то деле, и среди настоящих мастеров нередко бывает такое, что наступает вдруг черная полоса неудач посреди успешного в целом сезона. Алекс Родригес-младший в первом сезоне своего рекордного контракта с техасскими рейнджерами на 25 миллионов долларов в год демонстрировал феноменальные результаты. Занимал первую строчку в лиге по хоумранам, ходил в лидерах по очкам, заработанным с его отбоев, да и отбивал он ни много ни мало, а ровно треть, 33,3% подач. Но вот в одной серии, причем против своей бывшей команды, Алекс отбивал всего лишь каждую десятую подачу, то есть 10%. 9 промахов из 10. Но никто же его ни словом не попрекнул за это. Не сказал, что он облажался или подвел команду. Спорт учит правильно относиться к провалам, делать выводы и двигаться дальше. И жизнь учит нас ровно тому же. Про то, как дети учатся ходить шажочками, не забыли? Видели, как ходят годовалые? Они ведь, если что не так, могут и попятиться. Вот и вы учитесь этому. Один сбой вовсе не означает, что вы взяли неверный курс. Он просто указывает на то, что вы человек, и вам свойственно ошибаться. А значит, вам нужно собраться с силами и предпринять еще одну попытку. Подступайтесь к идеалу. Между прочим, Стив Мартин, похоже, самостоятельно уловил многое из того, о чем я вам тут толкую. Вот что пишет его биограф Морис Уокер. Выстрелив и стремительно вознесшись в сонм звезд, Стив с галактических высот ныряет обратно в свой микрокосм и буквально взрывает себя изнутри. Разрастаясь до первой звездной величины, он по-прежнему успешно справляется и с задачей уподобления себя малым сим. Интересно отметить, что и преуспев, Стив не стал менять скромный стиль оформления своего личного печатного бланка, в шапке которого все так же самым обычным шрифтом гельветика вытеснено заглавными буквами «Стив Мартин». Лишь после 1990 года Стив изменил этой традиции и добавил в шапку бланка своих писем к имени и фамилии Стив Мартин, которыми ограничивался четверть века, лаконичное пояснение. Стив Мартин, прозревший и увидевший идеал. Все, кому доводилось работать со Стивом, видеть его в работе, как он на сцене или на съемочной площадке пытается воплотить задуманное, согласятся со мною в том, что Мартин оставляет острое ощущение человека, видящего очень глубоко и очень узко. По сути, у него туннельное зрение. Но, как я уже неоднократно отмечал ранее, Стив очень скрытный человек. И туннельное видение явно наилучшим образом соответствует его чаяниям. Это, по сути, метод, которым он достигает всего и вся. Далекий свет в конце туннеля воспринимается лишь как смутный отблеск надежды даже величайшими из визионеров. И лишь у Стива видения отчетливы настолько, что он видит их во всех подробностях ровно такими, какими со временем и воплотит. Обладаете ли вы способностью заглядывать столь же далеко вперед? Желаете ли строить свою новую личность на фундаменте той, которую имеете, двигаясь шаг за шагом к тому «я», которым пока что не являетесь, но хотите стать? И готовы ли вы приложить к этому кое-какие мышечные усилия? Фред Астер, к примеру, определенно был элегантным, сказочно очаровательным актером и одним из лучших танцоров всех времен среди голливудских звезд. Но ведь он не родился таким, это правда. Он сделал себя таким. И это стоило ему тяжелых трудов. Однажды накануне церемонии вручения ему Оскара за прижизненные достижения, Астер полдня репетировал выход из зала на сцену для получения награды. И миллионы телезрителей в ночь церемонии раздачи премий Американской киноакадемии были потрясены сверхъестественной легкостью, с которой этот талантливый танцор буквально вспорхнул вверх по ступеням без малейших видимых усилий. Все правильно. Все усилия остались за кадром, на прошедшей накануне репетиции, которая только и позволила создать этот эффект небывалой и как бы сама собой дающейся легкости движений. Так ведь и свою новую личность можно также отрепетировать. На первых порах терпения, естественно, может не хватать. Но нужно все-таки постараться им запастись. Вас может продолжать тянуть на сплетни вместо положительных отзывов. Могут возникнуть трудности с тем, чтобы перестать тянуть одеяло на себя в любом разговоре. Или побороть свою робость. Или, напротив, унять агрессию. Но если будете подходить к своим упражнениям столь же ответственно, как Астер подходил к репетициям, если будете играть по правилам, о которых мы говорили, то со временем вы непременно создадите более совершенную версию себя. При всем вашем несовершенстве в нынешнем виде у вас все равно есть возможность двигаться вперед в направлении имеющегося у вас образа своего идеального «я». Только делать это, естественно, нужно постепенно, шаг за шагом подступая все ближе к своему идеалу. А теперь о самом потрясающем. По мере обретения вами чувства реальности новой личности, люди к вам потянутся, они будут искать вашего общества, и, возможно, даже спрашивать у вас совета, как им быть, видя, как вы на их глазах меняетесь к лучшему и обретаете уверенность в себе и своих силах. Поймите, наконец, что в самой глубине души, под всем нашим внешним лоском, у каждого из нас таится неудовлетворенность тем или иным аспектом своей личности. Мы все хотим измениться. Вот только не всех на это хватает за неимением силы воли, смелости или видения себя в идеале. И чего вы ждете? Пора уже меняться. Пришло ваше время. Характер своей личности вам известен. В чем ваши сильные и слабые стороны, знаете. Достоинства и недостатки, присущие вам в силу порядка рождения, для вас также не секрет. Вы раскопали и разобрали и воспоминания раннего детства, и всякие ухищрения самообмана, к которым вам было свойственно прибегать и на которые вы больше не будете попадаться. Вы теперь знаете и собственный язык любви, и причины, по которым важно знать язык любви своих ближних и любить их на их языке. А теперь у вас есть еще и видение себя в идеале. Вы четко понимаете, кто вы сейчас и где вы сейчас, откуда и как сюда пришли, и куда вы держите путь. Вы прошли 6 шагов самопознания, и теперь разбираетесь в себе лучше, чем кто бы то ни было. А это и есть гарантия обретения нового «я», которым вы и будете до конца своих дней. Итак, теперь вы действительно в полной готовности раскрыться в полную силу своего потенциала. Ваше новое «я» не в будущем. Ваше новое «я» — это вы, здесь и сейчас. А я свое дело сделал. И теперь мне остается только радостно улыбаться, глядя, как далеко вы все продвинулись. Задание на пятницу. Первое. Твердо решите действительно измениться. Пробных попыток не осталось. Делайте. Второе. Четко определите пункт назначения. Разве можно двигаться неведомо куда? Третье. Декорации с фасада прочь. Примите решение быть по-настоящему собой. Четвертое. Прекратите себя попрекать. Пятое. Оглянитесь назад, чтобы сориентироваться. И идите вперед. Шестое. Споткнувшись, делайте выводы и двигайтесь дальше.